Бостона, Дэна Эндрюс, также столкнувшегося с подлостью человеческой натуры. Наконец, в «Острове проклятых» прослеживаются отголоски документальных лент «Пусть будет свет» 1946-го Джона Хьюстона, запечатлевшего ветерана Второй мировой в процессе реабилитации, и «Безумцев Титиката» 1967-го Фредерика Уэйзмана о пациентах лечебницы для душевнобольных преступников Бриджуотер в штате Массачусетс. Собственно, образ Дэниелса Ди Каприо выстраивает, опираясь на предложенные им Скорсезе референсы, плавно эволюционируя от уверенности и торжествующей маскулинности Митчума из прошлого, он даже одет идентично, к замешательству Марка Макферсона, чья вера в свои когнитивные способности изрядно поколеблена. Стоит отметить, что определенный сюрреализм Лауры вдохновил Дэвида Линча на «Твин Пикс», чтобы ближе к развязке окончательно перевоплотиться в одного из героев «Безумцев Титикаты». Кульминацией «Острова проклятых» в этом смысле однозначно является сцена, в которой Дэниелс на секунду осознает, что он и есть Лэндис, а его напарник Чак, притворяющийся в терапевтических целях, доктор Шихан. «Что здесь происходит? Ты тоже работаешь на Коуле?» — восклицает Ди Каприо, причем в глазах его стоят слезы. Не только Чак предал Тедди, но и Шихан предал Лэндиса. Игра отражений продолжается. Не менее значим и эпизод, возникающий в череде флешбеков. Зрителю предоставляется шанс увидеть Тедди Эндрю в начале начал, до того, как болезнь, а значит связанные с ней галлюцинации, взяли над ним власть. В одном из таких воспоминаний Эндрю возвращается с задания в загородный дом у озера, купленный, как и в случае молодых Уиллеров, с целью построить счастливую, идеальную семью.